Глава 30. Терра. Как странно идти по городу в окружении свиты. Все кланяются, что-то кричат, изо всех сил стараются попасться на глаза, улыбнуться. Некоторые кидают цветы и спелые фрукты. Девушки устали ловить это богатство. Руки полны угощений, щеки раскраснелись. Мелким яблочком мне попало вскользь по плечу. Красное, сочное, поднесла к губам, нацелившись укусить прекрасную мякоть, но все же отдернула руку в последний момент, когда уже приоткрыла губы. Со стороны, наверное, странно смотрелось. Меня смутил резкий запах миндаля и ванили, идущий от соблазнительного плода. Яблоко не должно иметь такой запах. Вдруг отравят? Глупость, конечно, или нет? Готова спорить, на мое место было немало желающих. «Вы желаете воспользоваться лентой перемещения?» «Рекой?» «Именно так. Пройдемся пешком, тут не так далеко. Как бы вам голову не напекло солнце?» «Пригубите воды. Позвольте укрыть вас зонтом. День слишком жарок, на небе не облачко. Вы хорошо себя чувствуете?» «Чувствую себя редким видом, занесенным в красные книги всех миров сразу». Девушки, похоже, боятся, что у реликтовой птахи отвалится хвост. Суетятся, мельтешат и мешают спокойно идти. Не надейтесь, помереть прямо сегодня в мои планы не входит. Это событие слишком бы огорчило короля. Он так скорбел о гибели прежней жены. Боюсь, вашу станет оплакивать еще дольше. Ой. Король вдовел по собственной воле, насколько я знаю. Это действительно так. Жена воспротивилась его приказу и не спустилась к гостям во время пира. Король собирался продемонстрировать свое главное сокровище, но она отказала. Защебетала рыженькая, старательно пряча глаза. А дальше что было? Советники рассердились и сказали, что такая жена подаст плохой пример всем женщинам нашей страны, ни одна не станет уважать своего мужа. А потом? В гневе король приказал казнить любимую, а потом горько страдал. Почему тогда не отменили приказа? Нет в этом мире силы, способной разрушить указ короля. Тем более его слышали все, кто был там. Ясно, ничего мне не ясно. Кто мой муж на самом деле? Какую суть он являет собой? Ласковый, заботливый, щедрый любовник? Хам, выставивший меня за дверь поутру и решивший откупиться дорогим украшением? Сумасшедший тиран, готовый убить любого, кто скажет ему хоть одно слово против. Может быть, слухи лгут? Нет, не похоже, — одернула я себя. Значит, нужно быть во сто крат осторожней. Думать, что и когда, я ему говорю. Соглашаться, но не терять своей воли. Из-под тишка гнуть свою линию. Разве я так не умею? Умею, конечно. Только на кону впервые стоит не хорошая работа с приличной зарплатой, а моя жизнь. И муж не начальник, так просто от него не отделаешься и не поменяешь. Широкие улицы сменились небольшим парком. Высокие стройные пальмы, цветы, скупые фонтанчики для питья, пестрые мелкие птахи, желтоватый газон, ни разу не встречавшийся с ножницами садовника. Диковатая природная красота. Перед лицом мелькнула стальная птичка с капсулкой в лапках. Ничего себе почта. Иду, рассматривая растения, удивляясь смелой и наглой в своем цветении флоре иного мира. Навстречу мне отделилась от пальмы такая знакомая фигура брата. Хай опрятно одет, причесан и напоминает скорее аристократа, чем владельца виноградных рощ. «Этот мужчина, вы его знаете? Супруги короля запрещены свидания с чужаками за стенами дворца?» «Это мой брат Хай, он держит здесь лавку». «Решил, должно быть, поздравить со свадьбой». Улыбнулась я беззаботно, начисто проигнорировав раскрытые к объятиям руки брата. «Сестра, ты так холодна ко мне. Разве я чем-то обидел тебя, что снискал такое пренебрежение?» «Я боюсь нарушить дворцовый этикет, навлечь на себя гнев мужа ненароком». «С братом можно обняться», — шепнула служанка. Шагнула вперед, чуть разведя в стороны руки. Хай стиснул меня крепким хватом и притиснулся губами к уху. «Мои поздравления, сестра, ты достойна своего положения». В руку опустился скомканный уголочек бумаги. Записка? Похоже на то. Я буду стараться быть достойной и дальше. Не сомневаюсь. Чаще молись и не скупись на время. Читай книги мудрецов. Я знаю, их у тебя в ювелирной лавке немало. Позволишь проводить тебя? Буду рада. Я укажу нужные книги. Помнишь, у тебя есть целый трактат о том, как должно быть хорошей жене? Сядем читать его рядом друг с другом, чтобы нам никто не мешал, как мы всегда делали. Твой управляющий напоит служанок освежающим чаем. Я прихватил ароматный из своей лавочки с цветами гибискуса. Девушки навострили ушки и заулыбались. Вот только неискренняя улыбка Хая обещает, что чай явно будет не из простых. Снотворное? Успокоительное? Надеюсь, хотя бы не яд? Узкие улочки вывели к самому моему дому. Клиентов сегодня толпа. Управляющий сердится, даже снаружи слышны его выкрики. Старик отказывается обсуждать даже с соседями мой скоропалительный выгодный брак. Торговлю на сегодня следует прекратить, вы не должны оставаться в центре толпы. У короля много врагов, некоторые из них способны на все, чтобы погубить главное сокровище нашей страны, госпожа. Сейчас. Мне только нужно подняться. Не кричать же отсюда. Я все улажу. Взбежал по ступеням Хай и постарался протиснуться к моему управляющему. Толпа развернулась ко мне, смотрят, словно видят впервые. Рты открыты, того и гляди ринуться на меня, хоть бы не затоптали. Дорогу королеве! Освободить помещение! Не сметь прикасаться к сокровищу короля! Брат громко и четко раздает приказы. К моему удивлению, толпа подчинилась, рассеялась, схлынула. Кланяются, но ко мне не подходят. Взлетела по лестнице. Ну, их всех. Толпы я всю свою прошлую жизнь очень боялась. Затопчут и не посмотрят кого. «Хозяйка!» — приторно улыбнулся старик, указав взглядом на Хая. «Мои поздравления! Счастья вам!» «Мой брат Хай тоже очень рад свадьбе. Только боится, что я могу опозорить нашу семью, расстроить самого короля чем-то неподобающим. Вы всегда были скромны и чудесно воспитаны. Я помню вас еще малышкой. Даже тетя не опасалась ваших детских проказ», — солгал управляющий как по писаному. «Не стоит бояться оступиться на ровной дороге. Все совершают ошибки. Я надеюсь, вам никогда не удастся расстроить супруга. Ваши надежды станут воплотимы, только если брат будет мне усердно читать трактат о том, как должно себя вести жене. Тот, помните, коричневый. Думаю, задержаться здесь до вечерней прохлады, чтобы не идти обратно под солнцем. Позаботьтесь о служанках, пока я буду занята». «Ну, конечно, приятного чтения». Юркнула за ширму, пригласив за собою брата. Наконец смогла развернуть клочок пергамента. «Будь спокойна, твоего отсутствия никто не заметит. Берегись, Нана. Начались гонения на ихарцев. Завтра жди меня во дворце. Постарайся выпросить для меня должность. Я должен бывать рядом с королем как можно чаще». Кивнула, отдала записку обратно и шагнула сквозь шкаф, запоздала, подумав, что записка из кармана может попросту вывалиться. Надо было ее сжечь.